В кресле поодаль кто-то коротко засмеялся. Джасина подошла и почтительно поцеловала еще один перстень на иссохшей старческой руке. Но теперь на нее смотрели черные глаза. И вот что поразительно. Смотрели с любовью. С любовью к ней. Хотя этот старик видел ее впервые и едва ли что-нибудь о ней слышал. И все-таки он смотрит на нее с любовью. К кардиналу де Брикасару она и сейчас отнюдь не испытывает нежных чувств, как не испытывала в 15 лет. А вот этот старик сразу пришелся ей по сердцу. — Садитесь, дорогая. И кардинал Витторио указал ей на кресло рядом с собою. — Здравствуй, киска, — сказала Джастина и почесала шею дымчатой кошки, расположившейся на его обтянутых алым шелком коленях. — Какая славная, правда? — Да, очень. — А как ее зовут? — Наташа. Дверь отворилась. Но появился не чайный столик. Вошел, слава тебе, Господи, вполне обыкновенно одетый человек. — Еще одна красная сутана, и я взреву, как бык, — подумала Джастина. Но это был не совсем обыкновенный человек, хотя и не священник. Наверное, у них тут, в Ватикане, есть еще и такой порядок, — мелькнула в беспорядочных мыслях Джастины, — что заурядным людям просто доступа нет. Этот не то чтобы мал ростом, но на редкость крепкого сложения, потому кажется более коренастым, чем есть на самом деле. Могучие плечи, широкая грудь, крупная львиная голова, руки длинные, точно у стригаля. Что-то в нем обезьянье, но весь облик дышит умом. И по движениям, и походке чувствуется он быстрый, как молния. Если чего-то захочет, тотчас схватит, а помниться не успеешь. Схватит и, может быть, стиснет в руке и раздавит, но не бесцельно, не бессмысленно, а с тончайшим расчетом. Кожа у него смуглая, а густая львиная грива в точности цвета тонкой стальной проволоки. И, пожалуй, такая же на ощупь, если стальную проволоку, пусть самую тонкую, можно уложить аккуратными мягкими волнами. — Вы как раз вовремя, Леон, — сказал кардинал Витторио все еще по-английски и указал вошедшему на кресло по другую руку от себя. — Дорогая моя, — сказал он Джастине, когда тот поцеловал его перстень и поднялся. — Познакомьтесь, это мой близкий друг, херр Леон Мерлинг Хартгейм. «Леон, это Джастина, сестра Дэна». Хартгейм церемонно поклонился, щелкнув каблуками, коротко, довольно холодно улыбнулся Джастине и сел поодаль, так что она со своего места не могла его видеть. Джастина вздохнула с облегчением. Вдобавок, по счастью, Дэн с привычной непринужденностью опустился на пол возле кресла кардинала де Брикасара, как раз напротив нее. Пока она видит, хоть одно знакомое, тем более любимое лицо, ей ничего не страшно. Однако эта комната и люди в красном, а теперь еще и этот смуглый и хмурый, начинали ее злить куда больше, чем успокаивало присутствие Дэна. Отгородились от нее, дают знать, что она здесь чужая. Что ж, она перегнулась в кресле и опять начала почесывать кошку, чувствуя, что кардинал Витторио заметил ее досаду, и это его забавляет. «Ее обработали? Котят не будет?» «Разумеется». «Разумеется, хотя не знаю, чего ради вы беспокоились. Довольно уже только жить в этих стенах, тут кто угодно станет бесполым». «Напротив, моя дорогая», — с истинным удовольствием, глядя на нее, возразил кардинал Витторио. «Мы, люди, сами сделали себя психологически бесполыми. Позвольте с вами не согласиться, ваше высокопреосвященство». «Стало быть, наш скромный мирок вам пришелся не по душе?» «Ну, скажем так, я чувствую себя здесь немного лишней, ваше высокопреосвященство. Приятно побывать у вас в гостях, но жить здесь постоянно я бы не хотела. Не могу вас за это осуждать. Я даже не уверен, что вам приятно тут гостить. Но вы к нам привыкнете, потому что, надеюсь, будете у нас частой гостей». Джастина усмехнулась. «Терпеть не могу быть благонравной», — призналась она. «Во мне сразу просыпаются самые зловредные качества характера. Дэн, конечно, уже от меня в ужасе, а я и не глядя на него это чувствую. Я только гадал, надолго ли хватит твоего благонравия», — ничуть не смущаясь, отозвался Дэн. «Джастина ведь воплощенный дух непокорства и противоречия, поэтому я и не желаю лучшей сестры. Сам я отнюдь не бунтарь, но восхищаюсь непокорными. Хартгейм немного передвинул свое кресло, чтобы не терять Джастину из виду, когда она перестала играть с кошкой и выпрямилась. Рука с незнакомым женским запахом уже наскучила пушистой красавице, и она, не вставая, гибким движением перебралась с колен, обтянутых красным, на серые, свернулась в клубок под лаской крепких, широких ладоней Гэра Хартгейма и замурлыкала так громко, что все засмеялись. «Уж такая я уродилась, безо всякого благонравия», — сказала Джастина. Робости она не поддавалась, как бы не было ей ни по себе. «Мотор в этом звере работает превосходно», — заметил Хэр Хартгейм. Веселая улыбка неузнаваемо преобразила его лицо. По-английски он говорил отлично, безо всякого акцента. Разве что «эр» у него звучало раскатисто на американский манер. Общий смех еще не утих, когда подали чай. Разливал его, как ни странно, Хартгейм, и, подавая чашку Джастине, посмотрел на нее куда дружелюбней, чем в первую минуту знакомства. «У англичан чай среди дня — самая важная трапеза, правда?» — сказал он ей. «За чашкой чая многое происходит. Думаю, это потому, что посидеть за чаем, потолковать можно чуть ли не в любое время между двумя и половиной шестого, а от разговоров жажда усиливается». Следующие полчаса подтвердили его замечание, хотя Джастина в беседу не вступала. Речь шла о слабом здоровье папы, потом о холодной войне, потом об экономическом спаде. Все четверо мужчин говорили и слушали так живо, увлеченно, что Джастина была поражена. Пожалуй, вот что объединяет их всех, даже Дэна. Он теперь такой странный, совсем незнакомый. Он деятельно участвовал в разговоре, и от Джастины не ускользнуло, что трое старших прислушиваются к нему до странности внимательно, едва ли не смиренно, как бы даже с благоговением. В его словах не было ни знания или наивности, но чувствовалось что-то очень свое, ни на кого не похожее, чистое. Может быть, они так серьезно, так внимательно к нему относятся, потому что есть в нем чистота. Ему она присуща, а им нет. Может быть, это и правда добродетель, и они ею восхищаются и тоскуют по ней. Быть может, это величайшая редкость. Эти трое совсем разные, и однако все они гораздо ближе друг к другу, чем любой из них к Дэну. Но до чего трудно принимать Дэна так всерьез, как принимают его эти трое? Да, конечно, во многом он больше похож не на младшего, а на старшего брата. И, конечно же, она чувствует, он очень умный, даже мудрый и поистине чистый. Но прежде они двое всегда жили одной общей жизнью, а теперь он от нее далек, и придется к этому привыкнуть. «Если вы хотите сразу перейти к молитвам, Дэн, я провожу вашу сестру до гостиницы», — повелительно заявил Леон Мерлинг Хартгейм, не спрашивая, что думают на этот счет другие. И вот она спускается по мраморной лестнице с этим властным коренастым чужаком и не решается заговорить. На улице в золотом сиянии римского заката он берет ее под руку и ведет к черному закрытому Мерседесу, и шофер вытягивается перед ним по стойке смирно. «Не оставаться же вам в первый вечер в Риме одной, а у Дэна другие дела», — говорит он, садясь вслед за Джастиной в машину. «Вы устали, растерялись в новой обстановке, и спутник вам не помешает». «Вы, кажется, не оставляете мне выбора, Хэр Хартгейм. Зовите меня, пожалуйста, просто Леон. Вы, видно, важная персона, у вас такая шикарная машина и личный шофер. Вот стану канцлером Западной Германии, тогда буду еще важнее». Джастина фыркнула. «Неужели вы еще не канцлер? Какая дерзость! Для канцлера я еще молод. Разве?» Джастина повернулась, оглядела его сбоку внимательным взглядом. Да, оказывается, смуглая кожа его, юношески гладкая и чистая, вокруг глубоко посаженных глаз ни морщин, ни припухлости, какая приходит с годами. «Я отяжелел и посидел, но седой я с 16 лет, а растолстел с тех пор, как перестал голодать. Мне только 31». «Верю вам на слово», — сказала Джастина и сбросила туфли. По-моему, это все равно много, мой прелестный возраст, всего лишь 21. — Вы чудовище, — улыбнулся Хартгейм. — Надо думать. Моя мама тоже говорит, что я чудовище. Только мне не очень ясно, кто из вас что понимает под этим словом. Так что будьте любезны, растолкуйте мне ваш вариант. — А вариант вашей мамы вам уже известен? Она бы до смерти смутилась, если бы я стала спрашивать. — А меня, думаете, ваш вопрос не смущает? Я сильно подозреваю, что вы и сами чудовище, херр Хартгейм, и вряд ли вас можно чем-либо смутить. — Чудовище? — шепотом повторил он. — Что ж, хорошо, мисс О'Нил. Постараюсь вам разъяснить, что это значит. Чудовище — это тот, кто наводит на окружающих ужас, шагает по головам, чувствует себя сильнее всех, кроме Господа Бога, не знает угрызений совести и имеет весьма слабое понятие о нравственности. — По-моему, все это очень похоже на вас, — усмехнулась Джастина. — А я не могу не иметь понятия о совести и нравственности. Ведь я сестра Дэна. Вы нисколько на него не похожи. Тем хуже для меня. Такая наружность, как у него, не подошла бы к вашему характеру. Вы, безусловно, правы. Но будь у меня его наружность, у меня, пожалуй, и характер получился бы другой. Смотря что было вначале, курица или яйцо. Наденьте туфли. Сейчас пойдем пешком.